Глава 11. Человек помог вырулить самолет на стоянку рядом с полдюжиной других машин, одним DC-3 и несколькими легкими двухвинтовыми самолетами. Они развернули свою машину и затолкали ее хвостовой частью под маскировочную сетку. Кэт удивился, почувствовав под ногами твердую поверхность. По-видимому, не сама природа позаботилась об этом, а взлетно-посадочная полоса была покрыта тонким слоем земли. Пока Кэт стоял, осматриваясь на середину полосы, выкатили небольшой домик на трейлере, а в других стратегических местах появился кустарник. «С воздуха площадку очень трудно заметить», — пояснил Блуи. «Они не убирают маскировку до тех пор, пока кто-нибудь не прилетит по договоренности, а любой другой, кто попытается приземлиться, будет вынужден проехать сквозь дом». Он повел Кэта к низкому зданию под другой маскировочной сеткой. Внутри человек, сидящий за письменным столом, поднял голову. Ему было, по крайней мере, лет 70. Он был худощав, с длинной белой бородой. «Блуи?» — сказал он. Он выглядел так, как будто ничего не могло удивить его. — Что тебе нужно? — Привет, Мэг. Блуи плюхнулся на хлипкий стул и взглянул на потолочный вентилятор, вращающийся над ним. — Топливо, машину на пару дней, несколько штампов на моих документах. — Сколько топлива? — Только в баке под крыльями. Я думаю, около 80 галлонов. «1000 вперед и 5000 в залог за машину. О штампах договоришься сам». Он взял микрофон и сказал что-то по-испански. Его голос через громкоговорители разнесся раскатами над полосой. «Здесь где-то капитан». Блуи отсчитал большую часть из оставшихся денег, которые дал ему Кэт. «Хорошо. Какой марки машина?» Мэг бросил ему ключи. «Там на улице стоит почти новый Бронко. Если разобьешь, то купишь новый, а стоит он дорого. Идет». Дверь открылась, и вошел колумбийский полицейский в форме. Кэт насторожился. Но Блуи встал, пожал ему руку и о чем-то заговорил с ним по-испански. Они как будто поторговались, а затем и Блуи повернулся к Кэту. — Дай мне пару тысяч. Кэт вручил ему еще пачку банкнот. Блуи протянул документы на самолет. Полицейский открыл портфель, поставил печати в нескольких местах, затем заполнил длинную анкету, изредка задавая Блуи вопросы. Кэту показалось, что упоминается паспорт, и Блуи покачал головой. Кэт протянул свой паспорт на имя Элиса и паспорт Блуи, и полицейский беспечно проштамповал их, едва взглянув на документы, прежде чем вернуть их Кэту. Ему ведь платили, и его совершенно не волновало, кому принадлежали паспорта. Блуи при виде своего паспорта выказал еле заметное удивление, но расплатился с полицейским без лишних слов. — Пошли, — сказал он, когда полицейский ушел. — Сложим вещи в машину и поехали отсюда. Кэт вручил Блуи его паспорт. — Небольшой подарок от Карлоса. Блуи взглянул на документ и засмеялся. — Карлос просто прелесть, это уж точно. Здесь написано, что последние 2 года я путешествовал по Европе. Держу пари, что он предупредил тебя, чтобы ты не давал мне паспорта, пока не появится необходимость. Ты прав. Этот Карлос, как всегда, осторожен. Блуи вопросительно взглянул на Кэта. Почему же именно сейчас? Кэт выдержал его взгляд. Потому что я считаю, что могу доверять тебе. Спасибо, приятель, — сказал Блуи. Приятно вернуться к легальной жизни. Теперь и наши паспорта, и самолет прошли контроль в Картахене. Все абсолютно законно, благодаря этому подкупному легавому. Можем ехать куда хотим, по Колумбии и никаких проблем. Они вернулись в небольшой офис. — Насколько оставляешь самолет, Блуи? — спросил Мэг. — Лишь на пару дней. — Стоит сотню в день. Можешь заплатить перед вылетом. — Птичке нужна помощь? — Нет, она в порядке. Я хочу, чтобы она была цела, когда вернусь. — Скажи мне, Мэг, Флорио все еще работает в Эксельсиоре, в Рисхаче? Неожиданно Мэг сильно удивился. — Меняешь привычки, Блуи? — Да, он все еще там. Только не показывай ему деньги. Пусть он тебе сначала покажет что-нибудь. Ты абсолютно прав. Спасибо. В машине Блуи достал дорожную карту. Мы вот здесь, около большого пальца этого полуострова, который имеет очертания рукавицы почти на 30 миль в глубину полуострова. Мы поедем в Рио-Хачу, на побережье, и постараемся кое-что пронюхать. — А почему мы не едем сразу в Санта-Марту? — спросил Кэт. — Сейчас раннее утро, и это не так уж далеко. Он указал на карте город и измерил расстояние по масштабной шкале — около 250 миль. Прежде чем начать поиски там, я хочу немного прощупать почву здесь, в районе Гуахиры. Посмотреть, что можно узнать тут, — ответил Блуи. Меня какое-то время не было, ты же знаешь, и я хочу почувствовать себя увереннее и выяснить положение вещей, прежде чем мы помчимся в Санта-Марту и начнем задавать вопросы. Окей? Кэт кивнул. Поступай, как считаешь нужным. Что имел в виду Мэг, говоря о том, что ты меняешь привычки? Флорио занимается продажей кокаином. Меня здесь знают как торговца марихуаной. Я никогда не занимался никакими другими наркотиками. Опасная штука кокаин. Калечит людей. Я никогда не хотел иметь дело с ним. А что нам нужно от торговца кокаином? Ну, в Гуахире нет ни одного туриста, сказал Блуи. Здесь появившихся гринго принимают или за покупателей, или за агентов ФБР по борьбе с наркотиками. Те, кого не считают агентами, долго не живут. Поэтому мы должны предстать с самого начала как покупатели. Понятно. Мысль о том, что его будут принимать за покупателя наркотиков, была не очень по душе Кэту. Но мысль о том, чтобы погибнуть, нравилась ему еще меньше. Они сели в выглядевший абсолютно новым Ford Bronco, автомобиль с четырьмя ведущими осями, кожаным интерьером и кондиционером, и их выпустили через ворота в заборе из металлической сетки. Вскоре они подъехали к полузаброшенному поселку, и Блуи остановился на его единственной улице перед глинобитным зданием. «Я просто хочу заглянуть в эту харчевню и выпить холодного пива. Тебе нужно что-нибудь?» Кэт покачал головой. «Слишком рано для меня, но очень скоро я проголодаюсь. Я куплю и еды тоже. Оставайся около машины, хорошо?» И он вышел из автомобиля и вошел в дом. Кэт огляделся. Поселок представлял собой лишь два ряда глинобитных домов с крышами из жести и хибарок, построенных бог весть из чего, по обе стороны пыльной дороги и с выбоинами от колес. Свинья рыла носом землю в нескольких ярдах от него, да пара собак спала на утреннем солнце. Прошло несколько минут, и Кэт увидел грузовик, который появился в пыльном мареве поднимающейся жары на расстоянии примерно сотни ярдов от него. Машина медленно приближалась. В кузове стояло человек 6 мужчин, и они, по-видимому, были вооружены. Грузовик не спеша приближался, слегка виляя, как будто шофер был пьян. Вдруг что-то с треском лопнуло, и земля вокруг свиньи взвелась фонтанчиками. Животное завизжало и упало, Затем с трудом снова поднялось на ноги и побежало прочь с дороги, волоча изуродованную ногу. Кэт увидел следы двух пуль в ее задней части, из которых сочилась кровь. Раздались новые выстрелы, и с некоторых зданий через дорогу посыпалась глина. Блуи появился в дверях харчевни. «Давай сюда!» — быстро крикнул он. Кэт выпрыгнул из машины и вбежал внутрь дома. Он встал рядом с Блуи, распластавшись вдоль стены. — Какого черта? Что происходит? — шепотом спросил он своего спутника. — Некоторые из местных накурились до одыри, я думаю, — ответил Блуи. Последовал новый залп из автоматического оружия, и большая картина на задней стене харчевни брызнула осколками стекла и рухнула вниз. Им платят по местным стандартам баснословные деньги, и, получив их, они нюхают все, что только попадается под руку. Здесь почти как на Диком Западе. Кэт слышал, как грузовик поехал дальше, продолжая стрелять. Спустя еще минуту Блуи высунул голову в дверь. — Все, спокойно, едем. Они сели в машину и отправились в путь. Чудом наш автомобиль не пострадал. — Тебе нужно понять, — продолжал Блуи, — что в этих местах слишком много денег и кокаина, и совсем нет закона. Даже армия нечасто заглядывает в район Гуахиры. — Господи, неужели вся страна живет вот так? — О, нет-нет, это замечательная страна. Большая часть ее народа — милые люди. Только в районе Гуахира нет порядка. В принципе, можно быть ограбленным или получить нож в спину в любом месте. Просто здесь нужно быть таким же осторожным, как, скажем, в Нью-Йорке. И в эту страну, — думал Кэт, — он приехал с 2 миллионами долларов в легком чемоданчике. И в ней, — вспомнил он, — у него отняли дочь. Бог знает для чего. Какое-то время они ехали по грунту через жесткий кустарник и кактусы, затем выехали на асфальтовую дорогу, идущую вдоль побережья, через местечко, которое Блуи назвал Карридаль. Здесь дорога переходила в шоссе, хотя оно не очень-то соответствовало своему названию. Блуи выжимал из машины все, что мог. А Кэт сонно смотрел на голубизну Карибского моря справа от него. Солнце уже было высоко, чувствовалась жара. Кэт поднял стекло и включил кондиционер. Они миновали группу жалких зданий, поселок под названием Ауяме. Затем подъехали к местечку Мануаре. Кэт взирал на однообразие этих мест. Как вдруг резко выпрямился на своем сиденье и показал рукой. — Вон там, Блуи, стоит на якоре, прямо за траулером. — Белый? — Да, катер для спортивного рыболовства. Сердце Кэта стучало глухими ударами. — Господи, я думаю, это он. — Что? — Санта-Мария. Катер, на котором был пират. На секунду катер исчез за зданиями. Потом Блуи свернул в боковую улицу по направлению к морю. Они вновь увидели воду. Перед ними лежала гавань, открытая к востоку, но закрытая длинным мысом, смотрящим на север. На якоре качались самые разные суда, некоторые из которых казались очень быстроходными. «Многие из них перевозят контрабанду», — сказал Блуи, подгоняя машину к краю дороги и припарковываясь. Они забирают тюки с травкой из больших судов, которые ждут на рейде. Он вытащил из своего багажа новый бинокль. Взгляни. Дрожа всем телом, Кэт поднес бинокль к глазам. Неужели им так сразу повезло? Катер резко попал в фокус. И сразу же Кэт увидел человека, который, сидя в рыбацком кресле на корме, курил сигару. Это был, как показалось Кэту, англосакс, седой, немногим за 50. Лицо незнакомое. Кэт медленно осмотрел весь катер с кормы до носа. Что-то в нем было не то, но что он не мог понять. Кэт закрыл глаза и снова представил ту картину. Катер приближался к Эдберт с правого борта. Его название «Санта-Мария» было четко видно на носовой части. Кэт открыл глаза. Название не видно, но его можно было изменить. Но здесь что-то еще не так. Шлюпбалки, алюминиевые поручни для приема шлюпки на борт. У «Санта-Марии» не было поручней на корме, но их можно было поставить позднее. Кэт видел, как ветер начал поворачивать катер к нему кормой. Когда он развернулся, на корме появилось название «Макс». Разочарование охватило Кэта, но не из-за этого. Ему стала видна рулевая рубка. Рулевое колесо стояло на правой стороне, а он четко помнил, как пират подходил на «Санта-Марии» левым бортом. Приблизившись, пират тогда высунул голову над планширами, одновременно вращая штурвалом и сбросив газ. «Я ошибся», — сказал Кэт. «Этот катер, к тому же, новее. Санта-Мария была более ветхим». «Ты уверен?» — спросил Блуи. «Уверен. Извини за ложную тревогу». «Да ничего. Это говорит о том, что ты слишком много думаешь об этом. Ты почти спал, когда этот катер бросился тебе в глаза». Кэт откинулся на подголовник, а Блуи продолжал вести машину. Кэт устал, так как не сомкнул глаз всю ночь в самолете. А теперь, когда возбуждение от увиденного улеглось, у него иссякли силы. Он задремал. Блуи разбудил его на окраине Рио-Хачи. Он остановился у края дороги и снял кобуру с плеча. — Пора спрятать оружие под пиджак, — сказал он. Кэт сонно выполнил его указания, натянув легкий летний пиджак, который прикрыл кобуру. Он осмотрелся. Окраинные лачуги уступили место оштукатуренным зданиям с изразцовыми крышами. Открывались магазины, и на улицах наблюдалось движение транспорта, которое для Рио-Хачи могло сойти за время пик. Блуи направился в центр города, казавшийся странным образом одновременно и сонным, и деловым, и остановился у отеля «Эксельсиор», который совершенно не соответствовал своему пышному названию. Кэту не понравилось, что Блуи сунул 100-долларовую бумажку мальчишке, который взял машину на парковку, и еще одну, другому, который принес багаж. «Тебе придется довериться мне, приятель», — сказал Блуи, заметив выражение его лица. «Эти люди не настроены оказывать за деньги большие услуги. Но если мы будем щедрыми, не придется по возвращении обнаружить распотрошенную машину, а коридорный при этом не будет делать вид, что ничего не заметил». Вскоре их устроили в большом угловом номере с видом на море. Была, однако, в этом убогом отеле определенная элегантность, и Кэт не сомневался, что в прежние времена он был более впечатляющим. Приняв ванну, Кэт почувствовал себя очищенным от пыли гуахиры, а его напряженные мышцы расслабились. Уже больше 12 часов они провели в самолете и в машине. Совершенно вымотавшийся Кэт еле добрел до постели и отключился. Было темно, когда Блуи растолкал его. «Вставай, приятель, пора ужинать». Кэт опустил ноги на пол, но тут же сжал голову в ладонях. «Сколько времени?» «Девятый час. Нам нужно быть за столом через 5 минут». Кэт с трудом начал одеваться. «Послушай, я бы мог проспать до самого утра. Я, пожалуй, пропущу ужин». Блуи покачал головой. «Ужин важен для нас. Мы взглянем на Флорио». Кэт вместе с Блуи спустился в ресторан «Эксельсиора», который тоже сохранил следы былого великолепия. Смокинг был метрдотелю маловат, но достоинство у последнего было хоть отбавляй. Блуи заказал жареного мяса и бутылку чилийского вина, пища была лучше, чем ожидал Кэт, и он начал с жадностью есть. В середине трапезы Блуи толкнул его под столом. Кэт поднял глаза и увидел компанию из 8 человек, которые входили в зал. Явным центром группы был ухоженный латиноамериканец в шикарном кремовом костюме со множеством золотых украшений. «Флорио», — вполголоса пояснил Блуи. Компания уселась за большой стол в углу ресторана и начала просматривать меню. Трое мужчин, сопровождавших Флорио, во всем походили на него, кроме важности, а женщины были смуглы и ярко одеты. Кэт пытался не глазеть на Флорио, но он никогда раньше не видел торговца наркотиками, если не считать своего сына. Флорио был центром внимания и наслаждался этим. Мэтр и обслуживающий персонал раболепно хлопотали вокруг него. «Поужинал?» — спросил Блуи. Кэт кивнул. «Наверное, я уже не смогу съесть десерт». Блуи подозвал мэтра. «У вас есть дом Периньон?» «Конечно, сеньор, всегда. Пошлите компании Флорио 2 бутылки с поклоном от меня». Метрдотель поспешил выполнить заказ. «Это будет нашей визитной карточкой», — сказал Блуи Кэту. «Теперь пойдем спать». На следующее утро они завтракали в номере, когда в дверь постучали. Блуи пошел открывать, и там произошел короткий разговор по-испански. Он вернулся к столу. «Через полчаса у нас встреча с Флорио», — сказал он, намазывая маслом тост. «Оставь здесь пистолет и предоставь мне вести разговор». В назначенное время они явились в номер «Люкс», который занимал Флорио, где их грубо обыскал человек с каменным лицом, которого накануне вечером они также видели в ресторане. Когда он убедился, что гости не вооружены, он провел их в гостиную и указал на кресло. Было ясно, что Флорио сам обставлял номер. Мебель тяжелая, со слишком мягкой обивкой, покрытая искусственным бархатом разных ярких оттенков. Одну из стен почти целиком покрывала ужасная большая картина, изображавшая корриду и выполненная переливающимися акриловыми красками. Вскоре появился Флорио в красном шелковом халате. Он расположился на диване напротив них, поглаживая свои усики в стиле Панчо Вилья. Его лицо казалось одутловатее и бледнее, чем выглядело накануне вечером. И Кэт подумал, не был ли он тогда в макияже. «А, мистер Холланд», — сказал Флорио, расправляя халат и не глядя им прямо в глаза. «Я считал, что мы занимаемся разным бизнесом». Он говорил по-английски с сильным акцентом, но совсем неплохо. «Я недавно переменил занятие», — ответил Блуи. «Ах так», — сказал Флорио, подняв глаза и томно взглянув на австралийца. — Чем могу помочь? — Я не очень уверен, что вы можете помочь, — ответил Блуи. — Мне нужно 200 килограммов чистейшего кокаина. Выражение лица Флорио стало бесстрастным, и Кэт не мог понять, был ли он поражен или просто что-то прикидывал. — Рыночная цена теперь... $21,000 за килограмм, — наконец ответил Флорио. Блуи покачал головой. — Я не собираюсь платить такую цену, учитывая объем закупки, — сказал он. — Предлагаю 13 000. Кэт быстро подсчитал в уме. 200 килограммов по $13,000 равняется 2 600 000 долларов. Которых у них не было. Может, Блуи хочет, чтобы их прикончили? Флорио снова надолго замолчал. «Можно подумать, что у вас деньги наготове». «Конечно, нет», — сказал Блуи. «Хотя я могу доставить их через 48 часов в обмен на товар на договорных условиях. Флорио снова затих. Выражение сожаления появилось у него на лице, и, наконец, он пожал плечами. — Сеньор, боюсь, что не смогу оказать вам эту услугу. В данный момент, знаете ли, на рынке ограничено предложение. Я могу дать лишь небольшую партию из того количества, которое вам нужно. Блуи кивнул. — Спасибо за откровенность. Может быть, я могу оказать вам еще какую-то услугу? Блуи, казалось, был готов встать, но передумал. — Может быть, — сказал он, задержавшись на краешке кресла, — как я понимаю, здесь есть люди, которые могут продать красивую молодую женщину. Кэт еле удержался, чтобы не выдать себя каким-нибудь жестом. Он внимательно следил за выражением лица Флорио. Флорио громко рассмеялся. — Ну, конечно, сеньор. Таких людей можно найти на любом углу в Риохаче. Или вам может помочь коридорный в отеле? Но почему вы спрашиваете об этом меня? Блуи покачал головой. Прошу прощения, я выразился неточно. Мне не нужна местная проститутка. Я покупаю более долговременный товар. Может быть, англосаксонского происхождения? Кэт внимательно следил за выражением лица Флорио. Тот взглянул на них отсутствующим взглядом. «Очень сожалею», — пожал он плечами, — «но вы спрашиваете меня о чем-то таком, что мне неизвестно. Я торгую совсем другим товаром». «Конечно», — сказал Блуи, поднимаясь с кресла, — «я просто хотел спросить вашего совета». Флорио поднялся вместе с ним. «Мне льстит, что вы обратились именно ко мне». Но, к сожалению, не могу вам помочь. Надеюсь, что когда-нибудь в будущем, когда положение на рынке изменится к лучшему, но в настоящий момент боюсь, что речь идет о сорте «Анаконда Пьюр», который мне не поставляют. Блуи повернулся к выходу, но при этих словах остановился. «Анаконда Пьюр?» — спросил он. «Мне не знакомо это название». — Ну, знаете ли, это слухи, — сказал Флорио. — Слышишь о крупных поставках товара высочайшего сорта, но, возможно, это лишь слухи. И все же за последние 2 года это название встречается часто. Если слухи верны, то наверняка этот товар поступает через Гуахиру, но ни одного грамма не оседает здесь. — Откуда его везут? — спросил Блуи. Флорио развел руками. «Об этом нет даже слухов», — сказал он. Они все пожали друг другу руки, и телохранитель выпустил их из номера. «Очень учтивый тип», — заметил Кэт, пока они шли к себе в номер. «Если бы он знал, что у нас с собой столько денег, он бы приказал перерезать нам горло на месте», — ответил Блуи. Кэт сделал глотательное движение. Ты меня напугал, когда заговорил о 200 килограммах по 13 000 долларов за килограмм. У меня нет с собой таких денег. — Ага, да это я блефовал, — сказал Блуи. Флорио никогда в жизни не продавал больше 10 килограммов за раз. Я свернул ему мозги на бекрень, когда он заговорил о 200 килограммах. Я знал, что он даже не станет притворяться, что имеет доступ к такому количеству. Он заключает только небольшие сделки. Я просто хотел спросить его о девушках. Я обрадовался, когда ты сказал ему, что сможешь доставить деньги только через 48 часов, — сказал Кэт. Знаешь, не нужно вызывать подозрения, что у тебя с собой такие деньги. А то один из подручных Флорио может встретить тебя в темном переулке. А интересно, сколько ты привез с собой? — 2 миллиона долларов, — ответил Кэт. Блуи остановился, уставившись на него. — Что? — Плюс те 100 000 на карманные расходы, которые ты посоветовал взять, — сказал Кэт. — Господи Иисусе! — хрипло прошептал Блуи. — Где они? — В номере, — сказал Кэт, удивляясь его реакции, в том алюминиевом чемоданчике. Ты же сам сказал Блуи, чтобы я взял с собой много денег. Я имел в виду 200-300 тысяч, сказал Блуи, убыстряя шаги. Господи, теперь мне не будет ни минуты покоя. Он открыл дверь их номера. Слава Богу! Вон он стоит, сказал он, показывая на чемоданчик. У него к тому же замок с шифром, сказал Кэт. Я подумал, что, может быть, безопаснее оставить его на виду, чем прятать под матрас. Блуи сел на кровать и вытер пот с лица, затем вскочил, услышав легкий стук в дверь. Кэт, который стоял ближе к двери, открыл ее. Телохранитель из номера Флорио вошел и направился к Блуи. — Сеньор, вам нужна девушка? — спросил он. — Я слышал, как вы спрашивали, да? — Но не проститутка, — ответил Блуи. Человек слегка прищурил глаза. — Я думаю, что вы ищете девушку особую, — хитро сказал он. — А? — спросил Блуи, изображая безразличие. — Что вы имеете в виду? — Я думаю, что вы разыскиваете девушку, которую знаете. Именно эту девушку. Блуи ничего не ответил. — Я знаю человека, у которого есть такая девушка, — сказал телохранитель. У Кэта замерло сердце. — Англосаксонка. Красивая. Моя видела ее сам. — Где она? Здесь, может быть, километрах в трех от города, в очень богатом доме. — Как ее зовут? — спросил Кэт, стараясь, чтобы голос не задрожал. — Ее зовут Кейти, сеньор. — Это ведь по-английски, нет? — Может быть. — Как она выглядит? — Она очень красивая, сеньор. — Высокая, вот такая. Он поднял ладонь к бровям. У нее золотистые волосы, но не внизу. Он показал пальцем на пробор в своих волосах. Здесь они темнее. Сколько ей лет? Он пожал плечами. Она молодая. У нее очень гладкая кожа. Игнорируя настороженный взгляд Блуи, Кэт вынул из бумажника фотографию, снятую год назад, на которой Джинкс была в теннисном костюме. Она была не самая поздняя из тех, что он имел. — Это она? — спросил он, отдавая фотографию телохранителю. Тот рассматривал ее несколько секунд, потом кивнул. — Думаю, что так, — сказал он. — Волосы, правда, золотистые, но я думаю, что это та девушка. Блуи поднялся. — Отвезешь нас туда? — Заработаешь деньги. Человек поднял руку. — Не сейчас, — сказал он, — слишком рано. Но сегодня вечеринка. Я могу достать вам приглашение за 1000 американских долларов. Я дам тебе 500, когда мы попадем на вечеринку, — сказал Блуи. — Еще 500, если девушка окажется той, кто мне нужна. Человек кивнул. — Я прихожу за вами в 11 часов сегодня вечером. Нужно надеть костюм, галстук. Блуи кивнул в знак согласия, и телохранитель ушел. Блуи повернулся к Кэту. — Ты слишком подгоняешь события, — сказал он. — Мне это не нравится. Это слишком неправдоподобно. — Ты не прав, — ответил Кэт. — Что ты имеешь в виду? — Я тебе кое о чем не сказал, — ответил Кэт. Джинкс — кличка. Когда была она маленькая, она все ломала. Ее зовут Кэтрин в честь матери.